Наипаче же, сын, юность твою так покори Слову Божию, как требует того сие слово. Представь тело свое жертву живу, святу, благоугодну Богове, словесное служение. Всякую влагу плотской похоти охлади и иссуши малоедением, малопитием и всеночными бдениями, чтобы и ты мог от сердца сказать «Бых, яко мех на слане, оправданий твоих не забых». Сознав, что ты Христов, распни плоть свою по апостольскому гласу со страстьми и похотьми и умертви уды яжены земли, то есть не только деяния блудные, но и возбуждаемые злыми духами во плоти нечистоту. И не до сего только простирает подвиг свой тот, кто желает сподобиться венца девства истинного, нескверного и всесовершенного. Но, последуя апостольскому учению, подвязается умертвить самое движение сей страсти. Даже и этим не удовольствуется тот, кто по крепкой любви к чистоте возревновал вселить в тело свое ангельское и пречистое девство, но молится, чтобы исчезло самое простое в одном помысле, воспоминание похоти, навеваемое в ум в виде мимолетного прирожения, без движения и воздействия плотской страсти. Но это может быть достигнуто не иначе, как с помощью свыше, единой силы и подаянием Святого Духа, если только есть какие сподобляемые такой благодати. Таким образом, возжелавши стяжать венец чистого, невещественного и нескверного девства, распинает плоть свою подвижническими трудами, умерщвляет уды ежены земли притрудным и терпеливым воздержанием, истневая внешнего человека, истыншивая его и соделывая старческим и скелетным, чтобы беспрепятственнее обновлялся внутренний человек действием благодати. Ради веры и подвигов духовных, день ото дня преуспевая на лучшее, возрастая в любви, украшая скротостью, обвеселяя с радованием духовным, приемля от Христа залог мира, водя с милостивостью, облекаясь в благостыню, объемля страхом Божьим, просвещая сведением и разумом духовным, облистывая с мудростью, руководясь смиренно мудрием. Сими и подобными сим добродетелями, обновляемый от Святого Духа ум, приемлет в себя начертание боговидного образа, облекается в умную, неизреченную красоту владычного подобия и сподобляется богатство духовной премудрости. Истанши же, сын мой, юношескую плоть свою, душу же свою уточни, и ум обнови вышереченными добродетелями содействием Святого Духа. Юношеская плоть, уточненная разными яствами и винопитием, делается подобно вепрю, готовому на заклание. Жжением плотских сластей закалается при этом душа, и распалением злой похоти пленяется ум, не могши противостоять увлечению плоти. Так прилив крови, отлив духа. Что касается до вина, то юность да не обоняет даже запаха его, чтобы двойным пожаром внутри от воздействия страсти и совне от винопития, разгоревшись, сласть плотская не изгнала духовной сладости болезненного умиления и не произвела смятения и ожесточения в сердце. Даже воды в сытость да не приемлет юность для сохранения духовного желания благонастроения, ибо скудость воды много способствует к уцеломудрению тела. Когда испытаешь это на деле, тогда удостоверишься в том собственным опытом, ибо я законополагаю тебе это и установляю не в том смысле, чтобы хотел наложить на тебя какой невольный ерем, но любовью советую и предлагаю это как доброе средство к сохранению истинного девства и строгого целомудрия, оставляя твоему свободному произволению делать, что хочешь. Теперь поговорим немного и о неразумной страсти гнева, которая во время своего движения и воздействия опустошает всю душу, приводит ее в смятение и омрачает, и человека делает подобным зверю, такого особенно, который легко поползновенен и быстро преклонен на нее. Страсть эта крепится, поддерживается и делается непреодолимую от гордости. И пока сие дьявольское древо горести, то есть гнева и раздражительности, напояется злой водою гордости, да то ли оно разрастается и цветет, и приносит обильный плод беззакония. Таким образом, это здание лукавого в душе бывает неразоримо, пока имеет подкрепу и поддержку в основах гордости. Посему, если хочешь, чтобы это древо беззакония, разумею, страсть огорчения, гнева и раздражительности, иссохло в теле и сделалось бесплодным, чтобы секира духа пришла и посекла его, и оно было брошено в огонь, по слову евангельскому, и исчезло со всякой злобою, если хочешь, чтобы этот дом беззакония, который лукавый на зло строит в душе, собирая в помыслах отовсюду, как камни, основательные и неосновательные предлоги от дел или слов, и уготовляя здание злобы в душе, подложив твердое ему основание помыслы гордости, если хочешь, чтобы этот дом был разорен и раскопан, то возымей смирение Господа незабвенным в сердце своем. Кто он и чем стал ради тебя? С какой высоты света божества, открытого в меру и горним существам, и славимого на небесах всяким разумным естеством ангелов, архангелов, престолов, господств, начал, властей, херувимов, серафимов и всех прочих неименуемых умных сил, которых имена не дошли до нас, и в какую глубину смирения человеческого не зашел он по неизреченной благости своей, во всем уподобившись нам, сидящим во тьме и сени смертной, состоящим в плену у врага по причине преступления Адамова и обладаемым от него через действующие в нас страсти –